81. Что касается консульских выборов, происходивших тогда впервые при этом принципсе и всех последовавших за ними в годы его правления, то я едва ли решусь сказать по этому поводу что-либо определенное. До того разноречивы сведения не только у писавших о них, но и содержащиеся в речах самого Тиберия. Иногда, не называя имен кандидатов, он с такими подробностями говорил об их происхождении, образе жизни, проделанных ими походах, что всем было ясно, о ком идет речь. Иногда, воздерживаясь даже и от таких объяснений, он увещевал кандидатов не осложнять выборов происками и подкупом и давал обещание взять на себя заботу об их избрании. Страница 45. В большинстве случаев он утверждал, что о своем желании выступить соискателями ему заявили лишь те, чьи имена он сообщил консулам. Могут сделать подобные заявления и другие, если рассчитывают на общее расположение и свои заслуги. Но это были красивые слова, на деле пустые и исполненные коварства. И чем больше в них было видимости свободы, тем большее порабощение они с собою несли. Страница 45-я.